путешествуем к небу дорогой тернистой. Господи, помощи руку подай. Узок мой путь и порой каменистый. О, Иисус, ты меня не оставь. Боже всесильный, скорби и слезы к Тебе лишь нести. Верю, придет день, когда я услышу: о верный сын, в новый город войди. Дорогу в небо открыл Ты, Боже, для тех, кто верит в Себя Христу. Как я хочу с Тобой быть тоже, всего Себя, Господь, Тебе даю. Радостью сердце мое наполняешь, и боли плоти моей не слышны. Духом Святым Ты мой дух посещаешь. О мой Господь, меня в дом Твой веди. Я встречаю много преград и неверных друзей, но ждет меня в небе твердо, я знаю, мой лучший друг, с ним не будет скорбей. Дорогу открыл Ты, Боже, для тех, кто верит в Себя Христу. Как я хочу с Тобой быть тоже, всего Себя, Господь, Тебе даю. Тебе.